Глава 35, где мы совершаем самую сладкую глупость. Малефа видела, как на меня подействовали ее слова, и сейчас пила мед. «Уходите, иначе я вас ударю!» Я сжала пальцы в кулак. «Зачем вы вообще сюда пришли? Никогда не поверю, что заблудились!» «Хотела убедиться, что ты не сбежала, а ты, оказывается, хорошо устроилась!» «Гадина! Какая же вы гадина, Малефа!» Я с силой захлопнула ворота и развернулась к дому. Не знаю, как я сдержалась, чтобы не побежать. Нельзя было показывать, что торговка победила. Альфер так и не спустился с крыльца, но встретил меня беспокойным взглядом. «Нам нужно поговорить», — произнесла я, проходя мимо него. «Что случилось?» Он повернулся и пошел следом. За порогом, видя, как меня трясет, скинул шубу на пол. Не хотел оставлять меня одну ни на минуту. Я не стала раздеваться. Меня знобило, и я направилась к камину. Сев на шкуру, протянула руки к огню. Милорд молча устроился рядом. Хотел притянуть меня к себе, но я дернулась. Я собиралась рассказать о себе все, без утайки. Это невозможно сделать, находясь в объятиях мужчины, которому намереваешься открыть правду об отношениях с другим. Мне было наплевать, что думают обо мне в городе. Но совсем не безразлично, как к моей не случившейся любви отнесется Альфер. Я решила начать издалека. С того самого момента, как попала в чужой мир и упала в лужу рядом с обезглавленным псом, как набрела на перевернутую телегу и, попав в усадьбу, познакомилась с бездомными детьми. Как зонда ударила Лесика сковородой по голове, а он в итоге полюбил ее. От быстрого и избивчивого рассказа мне сделалось жарко. Я развязала шарф и скинула с себя шубу. Я плакала и смеялась, гордилась детьми и сострадала их неудачам. Раскаивалась, что не смогла предотвратить пожар, спаливший добрую половину хозяйственных построек, и допустила пустую ссору с Малефой, обернувшуюся преследованием и шантажом. Дети нам не мешали. Они ушли к себе задолго до того, как нужно было ложиться спать. Я была им очень благодарна. Закончила рассказ уже глубокой ночью, подробно описав нашу последнюю встречу с Вазбером. Не скрыла, что скинула с себя простыню, дав укутаться в нее ногому оборотню, и что несколько раз целовалась с ним, позволив себе мысли об общей постели. «Не случилось. Ничего не случилось. Ни любви, ни общего будущего. Видно, не суждено». Я впервые за весь рассказ подняла на Альфера глаза. До того боялась увидеть осуждение или брезгливость. Я бы, наверное, умерла на месте. Он без слов перетянул меня к себе на колени и крепко обнял. Я заплакала. «Ничего не бойся», — шептал он мне в волосы. «Я с тобой. Я не дам тебя в обиду. Не знаю, смогу ли вытеснить из твоего сердца Вазбера, но другой женщины рядом с собой не мыслю. Я люблю тебя. Так сильно люблю, что мне становится трудно дышать. Ты сразу приглянулась мне. С самого первого раза. Я даже подумал, что знаю тебя. Где-то уже видел. Но память, она все еще подводит меня». «Не подводит. Ты на самом деле видел меня». Я вытерла рукой нос. «Это же ты крикнул мне: беги, дура!» во время боя на заснеженном поле. Я не сразу вспомнила тебя. Твое лицо было таким синим и опухшим, что полмесяца спустя я поняла, что мы с тобой знакомы. И еще я встречалась с тобой в снах. Неприличных снах, полных неги и страсти. Милый, все было предопределено. Только я об этом не догадывалась». Я сползла с его коленей и поднялась. «Пойдем». Я протянула ему руку. Пламя в камине подпрыгнуло так высоко, что едва не опалило наши ладони. Но мы все равно соединили их. Не знаю, какой знак подавал нам дом. Я устала ловить знаки и прислушиваться к ним. Сегодня я собиралась освободиться от всех предубеждений. Я хотела... Нет, не так. Я жаждала любви этого мужчины. Мы шли по лестнице, держась за руки. Сразу же отказались от лазарета, хотя там никто не помешал бы. Он напоминал о боли и страданиях. Мы выбрали новую спальню, подальше от всех, где еще никто не прыгал на кровати и не дрался подушками. Мы раздевали друг друга неторопливо. Наслаждались каждым прикосновением и реакцией на него. Шуршала лента шнуровки, падали юбки к ногам, корсет освобождал ноющую грудь. Все это порождало кучу мурашек по телу. Они зацеловывались, обжигались горячими ладонями и появлялись вновь. Мы познавали наслаждение от простых и таких чувственных действий. Его пальцы расплетали мне косу, мои зарывались в его волосы, тянули за пряди, чтобы Альфер наклонился и захватил жаждущие поцелуя губы в плен. Мои изучали его тело, обходя стороной шрамы. Его знали, как подарить наслаждение. И вновь глубокий поцелуй и объятия, выдавливающие стон. Чей в этот раз? Его? Мой? Дыхание на коже, прохлада от языка, вычерчивающего дорожки на спине, руки на полушариях груди. Я накрывала его ладони своими, чтобы повторять движение по телу. Прочувствовать его изгибы и понять, как оно прекрасно. Он накрывал мои ладони своими, чтобы управлять ими и показать, как легко довести мужчину до чувственного наслаждения. Когда мы уже не могли сдержаться, когда все возможные ласки были испробованы, а желание выплескивалось стонами, мы позволили совершиться главному таинству между мужчиной и женщиной. Я собиралась учить зонду предохраняться, чтобы избежать беременности. Но сама я разве вспомнила об этом? Нет. Мне было так хорошо, что я забыла, к чему может привести ночь любви. Лишь утром, когда я услышала голоса детей и вскочила, точно сумасшедшая, до меня дошло, что я вчера натворила. «Они справятся сами». Альфер потянул меня назад в постель, не понимая, какие мысли сейчас занимают мой мозг. «Милый, расскажи, пожалуйста, что у вас делают женщины, ну или мужчины, чтобы у них не было детей?» «Они тебе так мешают?» Он в изумлении поднял бровь. «Вроде в дверь не ломятся». «Нет», — я досадливо махнула головой. «Эти дети мне совсем не мешают. Я думаю о новых, о наших с тобой, которые могли получиться сегодняшней ночью». «Идем. Я расскажу тебе на ушко». Альфер приподнял одеяло, и я нырнула под него. Когда я так сделала и доверительно прижалась к горячему телу, он шепнул. «Ничего не делают. Детей ждут и заранее любят». «Но мы с тобой даже не женаты. Рано думать о детях. И ты совсем не помнишь свое прошлое. А может, у тебя уже есть любимая женщина?» «Если бы была, я бы ее не забыл. Тебя же вспомнил». Аргумент был железный. Но стоило сделать поправку на то, что остальное прошлое для Альфера так и осталось туманным. Надежда была только на то, что у меня шли последние безопасные дни цикла. Появилась идея смотаться в Богатого под предлогом какой-нибудь покупки и спросить о предохранении у мельничихи. Очень приятные женщины. У них с мужем был всего один сын-подросток. Значит, был способ не нарожать целую кучу. Нет, я совсем не против получить от Альфера такой подарок, как дитя. Но как-то он случился бы не вовремя. В дом в любой момент могла заявиться хозяйка. Отец не помнит своего имени. А у нас из всего личного хозяйства одна корова и три лошади. Я уже представила, как мы выкатим карету Вазбера, закинем в нее личные вещи, привяжем к задку корову и отправимся искать другой угол. На облучке Альфер и я, держащая руку на круглом животе. Дети высовываются из окна, так как им все интересно. Цыгане, да и только. Поход к мельничихе принес одно расстройство. Действенного способа защиты не было, а те, которые перечислялись ею, попахивали средневековой глупостью. Например, Нужно было носить на груди яички ласки. И вовсе не нашей коровы, а пушистого зверька, который должен непременно выжить после кастрации. А единственный ребенок в их семье объяснялся просто. Он был от первого мужа. Мельник же, женившийся на вдове, оказался бесплоден. Я решила, что буду высчитывать опасные и безопасные дни. А в другое время пусть о моей безопасности позаботится Альфер. Прерванный акт не стопроцентная гарантия, но все же хоть какая-то защита. К мельничихе мы ходили вместе с зондой. Я взяла ее с собой специально, чтобы не пришлось дважды подходить к этой щекотливой теме. Она оказалась умной девочкой. Я выдохнула с облегчением, когда узнала, что она собирается беречь девственность до свадьбы. И еще они с Лесиком поклялись, что никогда не изменят друг другу, чтобы их первая ночь была первой для них обоих. «Ты бы лучше за Ильгой последила», — хмыкнула зонда. «Вот кто, как только подрастет, начнет хвостом крутить. Близнецы с ума сойдут, если она выберет кого-то другого, а не одного из них». Я закатила глаза. Излом года подкрадывался все ближе. Лесик нашел в лесу ту же елку, что приносил в дом в прошлый раз, но отказался выкапывать ее. Слишком уж вымахала. Присмотрел с детьми другую, такую же красивую. Зонда тайно перешивала маскарадные костюмы, чтобы порадовать детей и нас, взрослых. Дед Мороз с прошлого года сильно вырос и раздался в груди. Пришлось надставлять его кафтан бархатом и мехом. Я же занималась обычными домашними делами. А вечером шла в библиотеку, где Альфер продолжал штудировать книги. Он тоже чувствовал себя значительно лучше. Днем занимался посильной работой. Колол дрова, вычищал хлев, возился с лошадьми. Выводил их в поле, чтобы побегали. В конюшне они скучали по свободе и движению. Первое время я со страхом ждала последствий визита Малефы. Но ни она, ни стражники в усадьбе так и не появились. И я немного успокоилась. Альфер тоже сказал, чтобы я не переживала. Они с домом смогут защитить семью. А еще наш милорд, как только окреп, принялся махать саблей, что вызывало восторг у малышни. Альфер предложил обучать владению оружием Лесика, и тот с радостью согласился. Однажды выдался такой же тихий вечер, как и в последние недели. Мы снова проводили его в библиотеке. Над нами горел светоч, который уже разжигал сам Альфер. Давно исчезла нужда тратить свечи. Наш больной выздоровел и перестал беречь магию. «Смотри, что я нашла в этой книге!» Я подняла ее вверх, так как Альфер сидел в кресле, а я пристроилась у его ног на скамеечке. Он взял в руки хроники Карфанга и прочел сначала про себя, а потом вслух. Настолько необычные сведения излагались неизвестным писцом на полях книги «Легенды древних времен». «Легенды не врут. Тому есть доказательства, которые я видел собственными глазами. Недалеко от города Луян стоит лес, а за ним скалы, где берет начало звонкий источник. В основании этих скал находится неприметная пещера. В ней хранятся останки древнего храма. Его фрески откроют глаза на правду любому магу.